Раза три, я думаю, нам было весело и отрадно, как в тот первый вечер. Остальные наши свидания были мрачны и тягостны. То из-за его эгоизма и злобы, то из-за его страданий. Но я научилась все его выходки сносить без обиды, как не обижалась на его болезнь. Мистер Хитклифф нарочно избегает меня. Я с ним почти что и не виделась. Правда, в ту субботу я пришла раньше обычного и услышала, как он жестоко пробирает бедного Линтона за его поведение накануне. Не понимаю, как он мог узнать, если не подслушивал у двери. Линтон, конечно, вел себя в тот вечер возмутительно, но это никого не касалось, кроме меня. Я осадила мистера Хитклифа, вошла и объявила ему это напрямик. Он рассмеялся и пошел прочь, сказав, что, если я так смотрю на вещи, он очень рад. После этого случая я сказала Линтону, чтобы он свои злые слова говорил шепотом. — Ну вот, Эллен, ты слышала все. Запретив мне приходить на перевал, ты сделаешь несчастными двух людей. Между тем, если только ты не скажешь папе, продолжая туда ходить, я не нарушу ничей покой. Ты не скажешь? Нет? Бессердечно будет, если скажешь. «На этот счет я приму свое решение к утру, мисс Кэтрин», — ответила я. «Нужно поразмыслить. Я оставляю вас. Ложитесь спать, а я пойду и все обдумаю». Обдумала я вслух, в присутствии моего господина. Из ее комнаты прошла прямо к нему и рассказала всю историю, опустив только ее разговоры с двоюродным братом и не упомянув про Гертона. Мистер Линтон встревожился и огорчился, но не хотел показать мне, как сильно. Наутро Кэтрин узнала, что я обманула ее доверие, и узнала, кстати, что ее тайные свидания должны прекратиться. Напрасно плакала она и оскорблялась запретом, и молила отца пожалеть Линтона. Все, чего она добилась, было обещание отца, что он сам напишет мальчику и даст ему разрешение приходить на мызу, когда ему угодно. Но в письме будет ясно сказано, чтобы он не надеялся больше видеть Кэтрин на грозовом перевале. Может быть, если бы мистер Линтон знал, какой у его племянника нрав и в каком состоянии его здоровье, он нашел бы в себе силу отказать дочери даже в этом слабом утешении. Глава 25. «Эти события происходили прошлой зимой, сэр, — сказала миссис Дин. — Год назад, не больше. Прошлой зимой мне бы и в голову не встало, что год спустя я буду развлекать постороннего для семьи человека рассказом о них. Впрочем, кто знает, долго ли будете вы посторонним. Вы слишком молоды, чтобы вам навсегда удовольствоваться одинокой жизнью. А мне что-то думается, что не может человек увидеть Кэтрин Линтон и не полюбить ее. Вы улыбнулись. Но почему же вы так всякий раз оживляетесь, когда я заговариваю о ней? И почему вы попросили меня повесить ее портрет над камином? И почему... Подождите, голубушка, — перебил я. Допустим, я и впрямь мог бы ее полюбить. Но полюбит ли она меня? Я слишком в этом сомневаюсь, чтобы рискнуть своим спокойствием, поддавшись такому соблазну. И потом, мой дом не здесь, я принадлежу к миру суеты и должен вернуться в его лоно. Продолжайте. Подчинилась Кэтрин приказам отца? Подчинилась, — подхватила ключница. Любовь к отцу была все еще главным чувством ее сердца. Он говорил без гнева, он говорил с глубокой нежностью, как тот, кому вскоре предстоит оставить любимую дочь, окруженной опасностями и врагами, среди которых его наставления будут единственной опорой, какую он может ей завещать, чтобы она руководилась ими в жизни. Он мне сказал несколько дней спустя. «Я хотел бы, Эллен, чтобы мой племянник написал или пришел бы к нам. Скажите мне откровенно, что вы думаете о нем? Изменился он к лучшему? Нет ли надежды, что он исправится, когда возмужает?» «Он очень хилый, сэр», — отвечала я, — «и едва ли доживет до возмужалости. Одно я могу сказать.